беспредел на российских дорогах и его последствия. Утро в доме Обуховского началось со сборов. Проходили они довольно нервно, потому что выяснилась крайне неприятная вещь. Ночью в доме кто-то побывал. Конечно, довольно поздно, иначе и хозяева, и гость к утру были бы во всеоружии. Но ночью, вернувшись с банкета, все были в таком состоянии, что смогли лишь добраться до кровати, где благополучно отошли ко сну. А утром обнаружились признаки недавнего пребывания в доме посторонних. Затем стало известно, что вечером на всей улице не было света, поэтому, хотя вся прислуга оставалась на своих местах и за домом пристально следили, сигнализация в кабинете хозяина не работала. К счастью, сейф остался невскрытым, но и хозяин, и его гость догадались, зачем приходил неизвестный. После этого события приняли ускоренный оборот. Мадам Обуховская была срочно отправлена в Петербург к родителям, у которых как раз гостили обе их дочери, а хозяин и Алымов занялись приготовлениями к отъезду. Выезжать было решено не прямо к рейсу, а раньше, чтобы как можно скорее очутиться в бизнес-зале аэропорта, где пассажир и его груз окажутся в относительной безопасности. Ехать было решено на машине соседа, к которому со слезной просьбой спешно отправился Обуховский. Тот с утра соображал плохо, повторить просьбу пришлось трижды, но машину дал, попросив вернуть к обеду. Рассыпавшись в благодарностях, Обуховский перегонять машину к себе на участок не стал, а предупредил, что придет с вещами прямо в гараж. Сосед пожал плечами и пошел досыпать, а он, позвонив Алымову, велел тому незаметно перейти на соседский участок, уже готовым к отъезду. Распрощавшись с гостем, Обуховский тем же манером вернулся к себе. Постоял на крылечке, пусть смотрят, кому интересно, и зашел в дом. Казалось, сделано достаточно, чтобы Алымова в пути никто не побеспокоил. Соседский автомобиль в самом деле не привлекал к себе внимания. Этих Рено на российских дорогах пруд-пруди, поэтому Алымов был почти спокоен. Машину вел аккуратно, правил не нарушал и надеялся добраться до Пулково часа за два. После того, как город остался позади, он даже расслабился немного и закурил. И тут, возле начавшейся вдоль дороги лесополосы, его тормознул наряд дорожно-постовой службы. То, что в подобных случаях все решают деньги, Алымову было хорошо известно. Поэтому он аккуратно съехал на обочину и стал ждать, приняв умеренно покаянный вид. Подошел дюжий детина и, представившись, попросил предъявить права и документы на машину. «Командир, если я чего нарушил, то прошу прощения и предлагаю искупить свою вину». Начал Алымов привычный монолог и полез в карман. Но детина повел себя не по-джентльменски. Стал возмущаться, орать. Полез в кобуру и стал требовать сатисфакции за попытку подкупа должностного лица. К такому Алымов готов не был, поэтому слегка растерялся и пропустил момент, когда утратил инициативу. В следующие несколько минут диспозиция изменилась коренным образом. Алымов был высажен из машины и переведен в служебный УАЗик. Там другой детина, такой же мордатый и злобный, стал составлять протокол. Прикладывая руки к груди и клянясь мамой, Алымов как мог пытался ускорить процесс. Но ни американский паспорт, ни авиабилеты не оказали на служителя закона никакого воздействия. Тогда он попробовал вернуться к прежней схеме, и она, наконец, сработала. Достав калькулятор, детина набрал цифры и показал Алымову. У того непроизвольно выпучились глаза – «Это ж полный грабеж!» Детина пожал плечами и сделал скучное лицо. Поиграв желваками, но так, чтобы его визави этого не заметил, Алымов достал портмоне. В конце концов, черт с ними с деньгами. Главное, поскорее отделаться от этих живодеров. Сидя в УАЗике, Алымов не забывал постоянно оглядываться, чтобы следить за своим Рено. К машине, к счастью, никто не приближался, поэтому, когда экзекуция закончилась, он шустро добежал до автомобиля, сел за руль и быстренько отъехал. К зданию аэропорта он подкатил за час до вылета, но в принципе это его не слишком волновало. Регистрация пройдена еще вчера, поэтому надо только сдать багаж, пройти таможенный контроль и все. Алымов вышел из машины и пошел к багажнику. Там в небольшом саквояже находилось то, ради чего он приперся в чертову Россию, когда-то его родину. Достав вещи, Алымов торопливо зашагал ко входу в зону вылета. «В Нью-Йорк! В Нью-Йорк! В Нью-Йорк!» Как говорится, «Прощай, немытая Россия!» В это время из СИЗО вышли два человека – Славик и его отец. Первый был помят и просветлен, второй – хмур и утомлен. Ждать, пока Славика наконец отпустят, пришлось долго. Севе даже начало казаться, что там передумали и снова отправили бедолагу в кутузку. Наконец сын вышел с немного обалделым, сообщение об освобождении пришло неожиданно, лицом, и сразу припал к отцовскому плечу. «Ну-ну», — похлопал его по спине Сева, — «чего теперь уж?» Славик кивнул и вытер непрошенную слезу. «Я, бать, думал, мне кранты. На допрос не вызывают, ничего не говорят. И тут на тебе, на выход с вещами». Думал сразу на зону. Так сказать, без суда и следствия. А вышло по-другому. Есть, значит, Бог на небе. Презрел меня грешного. Славик поднял глаза, взглянул ввысь и истово перекрестился. «Теперь все. Пить брошу. У меня другая жизнь начнется». «В монастырь, что ли, пойдешь?» Подозрительно глянул на него отец. «В монастырь?» Переспросил Джанго освобожденный и замялся. «Насчет этого рассудить надо. Не с кондачка решать. Пойдем, бать, отсюда поскорей. Ты на машине? Вон, на другой стороне. А может, к бабке заедем? Покаяться хочу перед ней». «Бабка в больнице с сердечным приступом лежит. Не отпускают пока. Кардиограмма, говорят, плохая». Славик вздохнул и снова перекрестился. «Завтра поеду к ней прощение вымаливать». Сева покосился на отпрыска. «Ты погоди вымаливать, как бы у нее новый приступ не случился. Она ведь не знает, что кокошник ты тиснул. Я не говорил». По заросшей щеке Славика скатилась слеза. «Спасибо тебе, батя. Век за тебя молиться буду. 40 уст закажу за здравие, а за бабку — годовое». Сева все косился на своего просветленного сынка, не узнавая его и прикидывая, не тронулся ли тот от сидения на нарах умом. А Славика между тем несло. «У меня, батя, глаза на белый свет открылись. Как я жил? На что душу свою бессмертную тратил? Грешил, и греха своего не сторонился, гордился даже. Вот я какой! Теперь жить по заповедям Христовым стану. Отмолю грехи, отрину все нечеловеческое, что в себе копил». Они сели в машину и поехали, а Славик все не унимался. Наконец Сева почувствовал, что до невозможности устал от словесного поноса сынка. Он хотел на что-нибудь переключить его внимание, но не мог ничего придумать. И тут среди праведных речей донесся вопрос: «А кокошник-то вернули?» Сева так изумился, что даже не расслышал. «Чего говоришь?» Славик пояснил: «Если вернули, так, может, мы его продадим, пока бабка в больнице?» Сева хмыкнул, а он-то думал, что у сынули крыша поехала. «Ты вот что, Славик, о кокошнике этом забудь навсегда. Даже если его вернут, тебе им владеть не светит». Сын было рыпнулся что-то вякнуть. «Иначе прокляну перед алтарем!» — повысил голос Сева. «Никакие молитвы не помогут». Он плавно повернул вправо и глянул на ошарашенную физиономию отпрыска. «В магазин заезжать?» — спросил он. Славик подумал, потом скривился и махнул рукой. «Две бери!» Таможенный контроль Алымов прошел на удивление быстро. Никто не поинтересовался кокошником, не потребовал ни документы на вывоз, ни акт экспертизы. Даже саквояж не велели открыть. Он медленно проехал по ленте и встал в конце транспортера. Алымов подхватил вещи и бодро двинулся к бизнес-зоне. Он прошел всего несколько шагов, и тут его будто что-то кольнуло. Алымов резко свернул в сторону туалетов, прошел в кабинку, открыл замочек и не поверил своим глазам. Саквояж был пуст.